И вообще, подумай, как быть дальше. Один день ты здесь проживешь, а потом тебе нужно будет помочь мне найти твоего отца. Она всхлипнула. Ну, ладно, ладно. Поправил очки Альберт Петрович. Это мы вечером обсудим. Соседи у нас хорошие. Если тебе понадобится что-нибудь, можешь обращаться к ним. Вон у тех соседей, видишь, крыша черепичная, есть телефон. Если вдруг понадобится, можешь позвонить. Бутерброды я оставлю на столе. До вечера как-нибудь продержишься. Он достал ручку, взял обрывок газеты, написал свой телефон. Потом, подумав, дописал свое имя и отчество. Она стояла посредине комнаты, глядя на него, словно не веря, что останется здесь совсем одна. — Закрой дверь и спи, — посоветовал он на прощание и протянул руку, чтобы дотронуться до нее. Слабо вскрикнув, девушка отпрянула в сторону. Он печально покачал головой и вышел, не сказав больше ни слова. И только когда он вышел, она бросилась к двери и закричала: «Не уходите!» Он обернулся, вздохнул, пожал плечами. «Я очень устал», — признался Альберт Петрович. «У меня было ночное дежурство, и мне нужно отдохнуть. Если ты вспомнишь, где именно ты живешь, я отвезу тебя домой. Если тебе нужно подумать, оставайся здесь и подумай. Ты едешь со мной?» Она замерла на пороге и медленно покачала головой. «Ну вот видишь, — рассудительно сказал он, — тебе нужно еще решить, что ты вообще хочешь в этой жизни?» Девушка смотрела, как он идет к автомобилю, и крик рвался у нее из горла, но она молчала. Он сел в машину, отъехал от дома задним ходом, потом остановился, высунулся из окна и крикнул: «Поспи немного, отдохни, а вечером я к тебе приеду». И, развернувшись, уехал. Она смотрела, пока машина не скрылась из виду, и только потом вернулась в комнату, не забыв тщательно запереть дверь. Альберт Петрович поступил мудро, оставив девушку одну, чтобы она подумала и решила, как ей быть. Он даже не подозревал, какие именно события заставили ее убежать из дома. И это стало самой большой ошибкой в его жизни. Глава 8. Ирада даже не могла себе представить, как много людей были задействованы в ее поисках. Поздно вечером, едва Стольников вернулся домой, ему позвонили. «Слава!» — раздался глухой знакомый голос. «Кязим!» — удивился Стольников. «Я думал, тебя пристрелили на складе. Кстати, весь наш товар оттуда вывезли, а ребят разогнали, я все потом узнал. Только тебя нигде не мог найти». «Меня едва не убили», — печальным голосом сказал Кязим. «А я думал, ты меня бросил». «Меня самого едва не убили», — признался Стольников. «Они бросили гранату, и я неудачно упал, повредив позвоночник. Ты где находишься?» «У друзей. Домой боюсь идти». «Почему?» «Ну, сам знаешь, они на этом не остановятся. Будут искать нас по всему городу». «Кто они?» «Те, кто напали на дачу. И я сижу дома, и меня никто не трогает». «Значит, они до сих пор не знают, где ты живешь», — ответил Кязим. «Или убивают только наших». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — в сердцах сказал Стольников. «Завтра утром большой сбор, в 9 утра. Приедет брат Исмаила. Он сегодня прилетает в Москву». Младший брат был компаньоном хозяина и работал в основном в Иране. Узнав о случившемся, он обещал прилететь сегодня вечером, но предусмотрительно не сказал, каким рейсом, решив подстраховаться. «Если предали старшего брата, значит, могут предать и его», — решил он. И поэтому назначил большой сбор на утро следующего дня. «Где собираетесь?» — спросил Кязим. «Ну, ты сам знаешь». Стольников помнил, что по мобильному телефону нельзя откровенничать. «Понимаю. Когда мне приехать? Ну, в 9 утра. И постарайся остаться живым до завтрашнего дня». посоветовал Стольников.